Глава 14. Корабль зажил мирной жизнью, зачехляя пушки и ставя клевера со стакселями, чтобы подойти ближе к причалам. А мы в это время готовились к отплытию на лодках. Правда, едва гребцы коснулись веслами воды, как на берегу организовалось небольшое столпотворение из местных, а также арабских и китайских купцов. Доплыв прямо до удобной каменной пристани, я вместе с 5 сопровождающими сошел на берег. А лодка, отчалив, стала ожидать нас чуть поодаль от берега, что, конечно, не осталось незамеченным, учитывая дежуривших на ней арбалетчиков. «Вам нечего опасаться в Каликуте!» Ко мне приблизился одетый в шелка китаец, заговорив на плохом арабском, церемонно кланяясь при этом с ровной спиной. «Заморин тщательно следит, чтобы в его городе всегда царил мир. Если вы понимаете меня, мы можем перейти на более привычный вам язык», ответил я, также поклонившись на языке империи Цзинь, откуда был выходцем мой первый учитель китайского. Глаза китайского купца стали значительно шире. «О, великий Будда!» — удивился он. «Я хоть и из империи Сун, но владею языком этих варваров джурджений. Но откуда вы, чужеземец, так хорошо его знаете?» «У меня был хороший учитель», — склонился я, судорожно вспоминая правила этикета, которые он мне давно показывал. «Могу я узнать имя этого наверняка достойного человека?» Он все еще был не только заинтересован в разговоре, но и, видимо, пытался меня проверить. Хотя, конечно, мысль о том, что он знает имена всех китайцев, была абсурдной. Но скрывать мне было нечего. «Уважаемый Джан Юаньсу!» Я снова поклонился. «Вы ученик Джан Юаньсу?» Теперь он стал похож на глубоководную рыбу, которую вытащили на берег. «Всего лишь краткий период времени», скромно ответил я, скрывая удивление от того, что это имя все-таки оказалось ему знакомо, и был крайне недостойным учеником, к моему сожалению. Мыслительный процесс отобразился на лице купца. «Вам ведь негде остановиться?» — спросил он меня. «Да, как вы видели, мы только прибыли в город», — осторожно ответил я. «Тогда не будет ли большой наглостью пригласить вас к себе в дом?» — поинтересовался он. «Конечно же, вас и ваших спутников. У меня много места». Тут я задумался. Доверять первому встречному как-то не сильно хотелось. Но, с другой стороны, я ведь всегда могу уйти. Меня никто не удержит в его доме. К тому же он не настаивал, чтобы я пошел с ним один. «Тогда я бы хотел взять и свою охрану». Решил я остановиться на нужном мне варианте, решив, что если тот откажется, откажусь и я. Но, на мое удивление, он легко согласился. Приказав лодке прибыть на берег, я забрал с собой 10, отправив ее назад к кораблю, сказав гребцам, чтобы смотрели, когда я через пару часов вернусь, чтобы доставить на корабль свежую провизию и воду. Один из солдат сопровождения, кроме арбалета, за спиной нес еще мой лук и колчан стрел, которые я взял на всякий случай. Нужно было еще отметить, что все, кто хотел со мной поговорить на берегу, сразу отступили, когда многочисленная охрана китайца просто отрезала нас от всего народа, давая поговорить приватно. После разговора мы еще какое-то время пытались пропустить друг друга вперед, пока он, наконец, не согласился. И вскоре, идя за ним вдоль набережной, мы не попали на огромный рынок, где за сотнями прилавков торговали люди со всей Азии. Мои глаза разбежались в разные стороны от лежавших тут богатств. Гвоздика, шафран, мускатный орех, корица, черный перец, фарфор, шелк, чай, рубины, изумруды, опалы, индийское железо, сложенное круглыми аккуратными шайбами на прилавках, мечи, копья, кольчуги и доспехи всевозможных видов, форм и размеров. Я оглянулся на своих людей. Если я был в шоке от обилия товаров, то они пребывали в полной прострации и непонимании, куда попали. Китаец тонко улыбнулся, видя нашу реакцию, но, конечно же, воспитанно промолчал. Когда мы вышли за рынок и офицеров отпустило, они загомонили, обмениваясь впечатлениями. «Простите, пожалуйста, моих людей, уважаемый», чуть склонился я, идя рядом с непроницаемым китайцем. «Они не знают ваших традиций и учтивости». Он ничего не ответил, но глаза его странно мерцнули при этом. Мы прошли дальше местных домов, как мне он сказал, уважаемых людей, и шагнули в настоящий китайский квартал, где высились в основном дома с поднятыми вверх кончиками крыш. «Вот и мое скромное жилище», — показал он рукой на небольшой дворец, имеющий свой сад, пруд и даже крытые террасы, чтобы можно было удобно ходить по тропинкам во время дождя. «Вашему скромному дому, уважаемый», — не постеснялся сказать я, «позавидуют многие европейские правители». Едва он приблизился, как ворота тут же открылись, и сотни слуг забегало, приветствуя вернувшегося господина. Торговец на непонятном мне китайском языке, скорее всего родном, отдал несколько отрывистых команд. «Вам сейчас предоставят крыло». Он показал рукой на правую часть дворца. «Пусть здесь и не так красиво, как у меня на родине, но, думаю, смогу вас удивить». Я низко поклонился, проговорив в ответ. «Прошу меня извинить, но мне придется сначала ненадолго отлучиться. Нужно обеспечить команду корабля свежей едой и водой. Мы проделали долгий путь, поэтому, думаю, вы сможете простить мою настойчивость». «Это не стоит даже обсуждать», — легко отмахнулся он. «Я уже отдал распоряжение, и ваши офицеры могут получить все прямо здесь. Слуг для переноски я также предоставил. Буквально через полчаса они будут здесь». Такое гостеприимство меня удивило. Он был слишком щедр. «Чем такой скромный путешественник, как я, привлек ваше внимание?» Я и правда был удивлен. «Я не стану упоминать про деньги, чтобы не обидеть вас. Но все же только император делает что-то для народа, не ожидая ничего взамен». «Вы недооцениваете себя», — хитро прищурился он. «Вы, на моей памяти, первый, кто прибыл сюда с той стороны большого континента. Избежавшиеся купцы, жаждущие узнать путь на ту сторону, были этому прямым доказательством. Вы тоже хотите это узнать?» «Нет, у меня для этого нет кораблей, подобных вашему», — ответил он. «Но это не делает вас менее интересным, поскольку наверняка вы привезли товар, который был бы мне интересен. Став первым, можно ведь быть единственным». Я почесал затылок. «С трудом представляю, при том обилии товара, который здесь есть, чем можно вас заинтересовать?» «Видимо, чем-то, чего здесь нет», — весьма мудро заметил он. «Хорошо. Есть два товара, которых я не заметил на этих прилавках. Только сразу предупреждаю. Один просто дорогой, а второй безумно дорогой. Таких предметов у меня всего несколько штук, и я собирался в основном дарить их императорам крупных государств в качестве посла моей страны. Можно посмотреть на товар?» — прищурился он. Я позвал Марка и попросил принести две шкатулки, которые захватил на тот случай, если бы пришлось встречаться с местным правителем. Офицер кивнул и вскоре принес, бережно прижимая к себе. Китаец это отметил. «Это просто дорогие». Я поставил первую шкатулку, что поменьше, и открыл ее. Там, зафиксированные в углублениях, лежали богато украшенные зеркала. Родные братья тех, что я дарил дикарям. Только в отличие от них, эти были в золотых, украшенных драгоценными камнями оправах. Ухнув, китаец взглядом попросил посмотреть. Я достал одно из трех и передал ему на двух руках. Он рассматривал себя, зеркало, оправу и вернул мне его со словами. «Вы правы, это действительно хороший товар». «Ну, а это достойно только императора». Я пододвинул вторую шкатулку, в которой, укутанная во множество слоев ткани, прослоек и реек, лежало сокровище, которых у меня с собой было всего 6 штук. Больше я не успел произвести. Большое, размером с суповое блюдо, ровное и чистое зеркало отразило поверхность стола и сидящего напротив китайца. Я осторожно поставил предмет на подставку, а собеседник онемел от восхищения. Он даже боялся прикоснуться, чтобы не сломать что-то случайно. Он так и эдак разглядывал свое отражение и потом тихо спросил. «Боюсь даже представить цену этого чуда». Я кивнул. «Не у всякого западного правителя есть такое сокровище. Поэтому я и не собирался их продавать. Только дарить достойным правителям, которые бы могли принять скромного торговца и разрешить торговать своим товаром на своей территории». «Вы позволите, если я позову свою семью, чтобы показать его?» — попросил он. «Иначе мне никто не поверит, если я попытаюсь рассказать». Я улыбнулся, показывая, что не против. Он позвал слуг, и через 5 минут в гостевой зал, где мы сидели, вошла высокая по местным меркам волевая женщина, за которой подтянулись 3 подростка, мальчик и 2 девочки, а также 6 мужчин. Они остановились, не доходя до нас, и низко поклонились. Китаец что-то сказал на своем, и они стали по одному аккуратно подходить к столу. При этом в виде зеркала каждый вел себя по-своему. Взрослые просто были сильно удивлены, вытирая испарину со лба. Дети прыгали от восторга, заставляя отца на них шикать, чтобы выражали свой восторг подальше от дорогого предмета. Насмотревшись, те почти сразу покинули нас. А нам принесли зеленый чай, который обладал такой необычной горчинкой, которая в послевкусии заменялась ароматами фруктов и виноградного вина, что я даже замер на минуту, поскольку даже в своем времени никогда не пробовал ничего подобного. Покатав 2-й глоток на небе, Я проглотил его в блаженстве, вздыхая. «У нас такого нет», — с сожалением признался я. «Лично для себя в обратный путь я бы купил. Не подскажете, как он называется?» «Он не продается здесь», — с сожалением признался он. «Только в Империи Сун. Это мои личные запасы для таких торжественных случаев, как сейчас». «Я бы хотел побывать там, если бы знал, что будет успешная торговля, и мне не станут чинить помехи». Он искоса посмотрел на меня. «Я бы мог вам это даже гарантировать, если бы вы продали мне вот те наборы из маленьких зеркал». «Сколько вас интересует?» — спросил я. «Все», — кратко ответил он. «Я, в принципе, не против. Тем более, что меня не интересует золото, а лишь товары с вашей родины». Закинул я первую удочку. «Особенно фарфор, шелк и одежда из него». «Это мы можем с вами обсудить». Он хитро улыбнулся. «Например, завтра за обедом». «Конечно. Тогда, если вы не против, я бы хотел удостовериться, что корабль и команда не знают ни в чем проблем». Склонился я. «Конечно. Ваши апартаменты к вашим услугам. На все время пребывания здесь». Он поклонился мне в ответ. Завернув драгоценное зеркало обратно во все слои, я вернул его в шкатулку и, еще раз поклонившись, пошел собирать людей. Когда чужестранец вышел, Ин Джао щелкнул пальцами, и в зал тут же вернулась родня. «Что скажешь, дорогая?» Он всегда прислушивался к мнению жены, поскольку ее чутье их еще ни разу не обманывало. «Я бы сказала, что он просто лгун, обманывая нас, что прибыл издалека, а не от Джурджений, судя по его идеальному произношению», задумчиво произнесла она. «Но зеркало и корабль не дадут солгать. Я была на пристани. Такого необычного вида не видела ни у кого и никогда». «Да, и представь, он сказал, что у него несколько таких зеркал». Ин Джао покачал головой. Будто существование одного такого сокровища ему было недостаточно. «Я считаю, дорогой, что если он и правда собрался их дарить только правителям, то ваш кузен должен получить такое. Иначе он никогда вас не простит, если узнает, что зеркало было подарено кому-то другому, например, в Северный Цзинь. А так у вас появится вполне законный повод снова появиться при дворе, несмотря на изгнание. Уверена, что ради такого император не станет на вас гневаться». «Ты так думаешь, мое солнце?» — наклонил он голову. «Сами боги послали чужеземца к нам в руки». Она опустилась на подушке. «Ты ведь видел, муж мой, сколько стервятников слетелось, чтобы первыми получить доступ к его товарам». «Будем надеяться, что он не забудет обратную дорогу в наш дом», — согласился тот. «Поэтому пошлю-ка я охрану на пристань, чтобы он точно не заблудился». «Ты, как всегда, мудр, муж мой», — улыбнулась китаянка.